Атмосфера была явно накалена. «Вот-вот искры посыплются». «Да, вроде того», — ответил Лайм сердито. «Ничего подобного», — почти одновременно возразила Саша. «Так как это понимать, да или нет?» — еще больше оживился Ксавье. Он смеялся. Его друг нервно ерзал в кресле, а Саша хранила ледяное молчание. «Я гостил у твоей матери в Париже, а она не взяла меня с собой на прием. По-моему, это невежливо. С гостями так не поступают». «Это как посмотреть», — подумала про себя Саша. Не хватало только Ксавье втянуть в свои выяснения, тем более, что он не совсем в курсе дела, а посвящать его в подробности она не собиралась. Саша была рада уже и тому, что, судя по недоумению сына, у Лайма хватило ума с ним не откровенничать. «А что, скажи мне, на тебе было надето, когда она отказалась пойти с тобой?» — поинтересовался Ксавье, а Лайм и Саша, недавние любовники, испепелили друг друга негодующими взглядами. Было ясно, что Лайм еще не остыл. «Ну, то же, что и всегда. Какая разница?» — прорычал Лайм. «Разница очень большая, если учесть, на какие приемы маму обычно приглашают. Сразу тебе говорю, поэтому она тебя и не взяла». Ксавье говорил так, словно Саши рядом не было. Та продолжала молчать. «Она и меня не берет. Все ее знакомые — ужасные снобы и страшно скучная публика. Прости, мам». Он повернулся к матери с извиняющимся выражением. Саша пожала плечами. «Именно это я и сказала твоему другу», — вступила она в разговор. «Я говорила, что с этими людьми надо вести себя соответствующе. А твой друг очень рассердился и объяснил мне, что никто не может ему приказывать, что и как ему делать». «Ну, командовать им ты действительно не можешь», — заметил Ксавье и повернулся к Лайму. «А что это еще за фортели?» «С фортелями и на такие приемы». «Лично я бы еще и приплатил, чтобы только мать меня с собой не тащила. Ненавижу великосветские тусовки». «Я тоже. Я просто не люблю, когда меня, как малого ребенка, оставляют сидеть дома. Или диктуют, как, где я должен себя вести». «Лайм, да что тебе с того, что она тебя возьмет на какой-то там прием? Ты же художник, работающий с ее галереей. Не муж ведь?» «Папа тоже эти мероприятия не очень-то любил. Просто он любил маму и ходил с ней, если надо было появляться непременно вдвоем». Саша улыбнулась, а Лайм призадумался. «Так себя только ревнивые любовники ведут», — уговаривал Ксавье, даже не пытаясь разобраться в этой странной ситуации. «Или избалованные дети», — поспешно добавила Саша. «Я ему лишь сказала, что существуют правила приличия, а Лайм заявил, что будет вести себя так, как ему удобно, только и всего, если бы». Но, слава богу, об остальном Ксавье не догадывался. И, учитывая, что только что сказал Лайм, Саша не переставала удивляться, что сын еще ничего не заподозрил. Ему и в голову не приходило, что мать спала с его другом. Она повернулась к Лайму и повторила то, что сказала ему 2 месяца назад при расставании. «Когда захочешь одеться и вести себя как взрослый человек, я охотно возьму тебя на любой прием. А пока...» Голос у нее дрогнул, Лайм закатил глаза. «Ты говоришь, как мой папаша». Он гневно смотрел на Сашу. Ксавье не верил своим глазам. «Мама права, Лайм ведет себя как мальчишка». Ксавье не всегда становился на сторону матери, но на этот раз чувствовал, что обязан это сделать. «Так то было в детстве», — напомнил он приятелю. «А теперь ты сам взрослый. Только что 40 лет стукнуло. Черт, да ты совсем старик». Он прикусил язык. «Извини, мам». «Ничего страшного. Это еще не старость, но достаточно зрелый возраст, чтобы не устраивать сцен из-за какой-то вечеринки. Отец с братьями меня никогда с собой не брали. Отец называл меня идиотом, братья считали придурком. Я всегда у них был лишний, потому и из Сан-Франциско уехал. С детства сыт по горло упреками и советами. Я устал от этого всего. И я никогда не позволю больше так со мной обращаться». «Да ты, небось, и был чудаковатым», — улыбнулся Ксавье. Саша следила за Лаймом и по выражению его лица поняла, что, наверное, задела какие-то очень болезненные струны в его душе. Это она понимала и раньше, и жалела его. Ведь у него не было рядом матери, чтобы защитить от бесчувственности и жестокости отца и братьев. Сейчас, глядя на него,